поскольку обстановка вокруг абсолютно непривычная, Гоголю не так уж сложно привыкать и к новому имени. В конце концов, у него и впрямь началась новая жизнь. Он теперь студент, живет в новом штате, у него новый номер телефона, он обедает в общей столовой, ходит в душ вместе с дюжиной парней, пользуется общим туалетом на этаже, он спит в новой кровати, которую, несмотря на его протесты, мать застелила перед отъездом своими простынями. Первые дни проходят в сплошной беготне. Он носится по территории кампуса в поисках нужной аудитории по вымощенным камнем дорожкам, мимо башни с часами, мимо старинных зданий с зубчатыми украшениями фасадов. Поначалу он слишком занят, чтобы, как старшекурсники, валяться на лужайке в старом кампусе, играть во фрисби на небольшой площадке перед центральным зданием или знакомиться с девушками у бронзовых статуй мудрецов перед входом в библиотеку. Он составляет список всех мест на территории кампуса, которые ему надо обойти. Вечером у себя в комнате Гоголь печатает извещение о перемене имени и несет его в деканат вместе с копией свидетельства. Ему приходится объяснять ситуацию несколько раз. Куратору своей группы, чиновнику, отвечающему за выдачу студенческих билетов, библиотекарю. Целую неделю он исправляет возникающие то здесь, то там ошибки, связанные с путаницей имен. А затем эта суета внезапно прекращается. Он победил. После стольких дней беготни и напряжения, боязни какого-нибудь подвоха, наконец-то можно расслабиться. К тому времени, как в кампус возвращаются старшеклассники, он успевает известить весь университет о том, что его зовут Никхилл, преподаватели студентов, буфетчицы гардеробщиков. Никхилл выбирает первые предметы. Введение в историю искусств, средневековое искусство, семестровый курс испанского языка, курс астрономии для того, чтобы удовлетворить свой интерес к естественным наукам. В последнюю минуту он записывается на вечерние практические занятия по рисованию и черчению. Он не сообщает об этом родителям. Они все равно не поймут, подумают, что для первокурсника рисование – простое баловство, пусть даже его собственный дед был художником. Они и так расстроены тем, что он пока не выбрал себе специализацию и понятия не имеет, какую профессию предпочтет в будущем. Его родители, как истинные бенгальцы, считают, что их сын должен быть, если не инженером, то врачом, юристом или, на худой конец, экономистом. Именно эти профессии помогли индийцам устроиться в Америке, постоянно повторяет ему отец. Именно они дали им независимость, уверенность в завтрашнем дне, уважение окружающих. Но сейчас Никхилл с облегчением забывает о советах своих родителей и с головой окунается в новую жизнь. С чувством облегчения и радости он подписывает свои первые работы Никхилл Гангули, читает оставленные Брэндоном и Джонатаном записки, адресованные Никхиллу, открывает банковский счет на это имя, вписывает его в библиотечные карточки. «Никхилл», — сообщает он на уроках испанского языка. Это Никхилл отращивает острую бородку и курит кэмэл на вечеринках. Никхилл готовится к экзаменам, а в промежутках между занятиями открывает для себя Брайана Ина, Элвиса Костелло и Чарли Паркера. Никхилл покупает на Манхэттене поддельные водительские права, в которых указано, что ему 25 лет, чтобы иметь законное право напиваться в барах. И это Никхилл теряет невинность на вечеринке у Эзры Стайлза. Когда он в 3 часа ночи просыпается с разламывающейся от виски головой, девица уже нет рядом, и он понятия не имеет, как ее зовут и как она выглядит. Вот только одна маленькая неувязка. Он не чувствует себя Никхиллом. Пока не чувствует. Те, с кем он теперь общается, знают его как Никхилла и понятия не имеют ни о каком Гоголе. Они знают его нынешнего, а не вчерашнего. Но ведь он был Гоголем 18 лет, и 2 месяцев недостаточно, но никак недостаточно, чтобы превратиться в Никхила. Порой ему кажется, что он играет в какой-то пьесе близнецов, внешне неотличимых, но совершенно разных внутренне. А случается, он вдруг начинает ощущать себя Гоголем. Это чувство приходит без предупреждения и отдается в нем болью, как запломбированный передний зуб, который целую неделю после визита к врачу непереносимо ныл от холодного и горячего. Он боится, что его в конце концов разоблачат, раскроют его тайну, и в кошмарных снах видит, как его прежнее имя появляется на первой полосе ельских новостей. Однажды он расписался на чеке своим старым именем. Иногда он откликается на Никхила лишь с третьего раза. И еще более удивительно, что те, кто всю жизнь звал его Гоголем, тоже стараются привыкнуть к его новому имени. Его родители звонят каждую субботу, и если трубку берет кто-то из его соседей, они зовут к телефону Никхила. Понятное дело, он сам попросил, чтобы родители именно так и поступали, но теперь не может отделаться от тревожного чувства, что он не их сын, а какой-то самозванец. «Пожалуйста, приезжайте к нам в гости вместе с Никхилом», приглашает Ашима Джонатана и Брэндона, когда в отведенные для родительских посещений октябрьские выходные дни они с Ашоком приезжают навестить сына. Квартирка к их приезду тщательно убрана, пустые бутылки из-под спиртного вынесены, пепельницы вымыты, помещение проветрено от запаха марихуаны. Гоголь невольно морщится. В ее устах новое имя звучит неестественно, как будто она вдруг заговорила с ним по-английски, а не на бенгале.